Глава 9, в которой выясняется, что это не простой день рождения. Ровно в час дня мама с торжественным видом зашла в Катину комнату. Руки она прятала за спиной. «Ну, дочка, с днем рождения тебя! Будь умницей! Надеюсь, мы с папой всегда сможем тобой гордиться. Вот тебе наш подарок!» Мама освободила из-за спины руки и протянула красивую коробку. «Спасибо!» — приняла подарок Катя. «А что это?» «Открой, узнаешь!» — улыбнулась мама. Но Катя и так уже поняла, что, поскольку увидела на коробке изображение фотоаппарата. Она давно мечтала о цифровом фотике, не раз заикалась о нем родителям, но ей всегда казалось, что те пропускают ее намеки мимо ушей. А вот, оказывается, и нет. «Спасибо, спасибо, мамочка!» — бросилась Катя маме на шею. «Да ты открой сначала!» — засмеялась та. «И потом, это не только мне, но и папе спасибо. Между прочим, он и покупал. Кстати, он просил тебе сказать, чтобы ты лично для него побольше снимков делала, желательно со звуковым сопровождением. Там есть такая возможность». «Как это?» – удивилась Катя, уже распаковывая подарок. «Очень просто. Сфотографируешь что-нибудь для папы, а потом к этому снимку звукозапись сделаешь. Там есть встроенный микрофон. Дескать, милый папочка, это тебе от меня, я тебя очень люблю, скучаю и все такое». «Ура!» – достала наконец фотоаппарат Катя. «Какой он здоровский! Я теперь с ним не расстанусь. Можно я тебя сфоткаю?» «Ты сначала инструкцию внимательно прочитай, разберись во всем. Там куча всяких режимов. Да и аккумулятор, наверное, сначала зарядить нужно». «Ладно. А потом можно будет?» «А почему же нельзя? Для того и фотоаппарат, чтобы им фотографировать». Катя еще раз сказала спасибо, поцеловала маму и стала изучать подарок. Ведь и на самом деле нужно было с ним разобраться, пока не пришли гости. Надо же запечатлеть друзей и подруг на ее празднике, и будет обидно, если снимки вдруг не получатся. «Круто!» — оценила подарок и ведьмочка. «Вот это действительно полезная вещь. Будем всех фоткать, а потом на компьютере изгаляться над ними». «Как это изгаляться?» — растерянно заморгала Катя. «Как-как? Очень просто. Рожки всякие подрисовывать, усы, бороды. Или головы менять». «По-моему, это тебе нужно поменять голову», — сказала Катя. «Какие-то детские забавы тебе в нее приходят». «Ой-ой, какой она взрослой стала! 13 лет! Подумать только! На пенсию скоро!» «Положим, на пенсию я еще не собираюсь». Но 13 лет — это все-таки не 10, чтобы такой дурью маяться, как ты предлагаешь. 13 — это чертова дюжина, — закончила за нее сестренка. «Слушай, я только сейчас сообразила. Это же самый что ни на есть наш возраст. Это же... Это знаешь, что у тебя сейчас на самом деле?» «Ну, что?» — спросила Катя, ожидая услышать в ответ очередную хохмочку. «Это твое рождение как ведьмы. 13 лет, да еще 13-го числа. И в 13 часов. — ахнула пораженная Катя. Совпадение, если это и впрямь было всего лишь совпадением, показалось ей небывалым. «Вот!» — торжественно провозгласила Катерина. «С днем рождения, ведьма!» «Спасибо! Ой, и тебя тоже!» Сестренки очень пожалели, что не могут обняться, чтобы поздравить друг дружку как следует. А еще вспомнили, что нужно научиться обращаться с фотоаппаратом, и сели изучать инструкцию. Через пару часов, отсняв кучу кадров, в основном виды из окна и себя в зеркало, обе ведьмочки постановили, что фотографировать они умеют, и пошли на кухню снимать маму. Но мама сказала, что у нее еще не праздничный вид. «И вообще», — сказала она, — «хоть у тебя и день рождения, пожалуйста, помоги мне, иначе мы до гостей не успеем». Кате стало стыдно. Доказывала сестренке, что она теперь не маленькая, смеялась над детскими замашками своей второй ипостаси, а сама ведет себя как несмышленыш. «Мама тут бьется в одиночку, чтобы накормить ее гостей как следует, а она в игрушки играет. Ну, пусть не в детские, но все-таки». «Конечно, мамочка, конечно!» Отложив фотоаппарат, метнулась она к маме. «Тебе нужно было раньше меня позвать. Говори, что делать». «Раньше ты бы мне только мешала», — подмигнула ей мама. «Двум женщинам на кухне не место. А вот теперь в самый раз. Раздвинь стол в гостиной, застели его скатертью и начинай расставлять, раскладывать приборы. А потом станешь носить туда с кухни то, что я тебе буду давать». «Слушаюсь, мэм», — дурачась, вытянулась в струнку Катя. «Какая я тебе мэм», — рассмеялась мама. «Ну, тогда мам», — рассмеялась в ответ Катя, чмокнула маму в щечку и побежала в гостиную выполнять ее поручение. Первым из гостей на полчаса раньше срока пришел Павел. Когда Катя позвонила ему утром и пригласила на день рождения, он так искренне обрадовался, что даже Катерина немного смягчилась, хоть и буркнула потом, что спор все равно остается в силе. А теперь, глядя на такого счастливого, словно он сам был именинником парня, Катя и вовсе убедилась, что настояла на своем не напрасно. Спор спором, а дарить людям радость — это, оказывается, так приятно. Павел церемонно раскланялся, произнес витиеватую поздравительную речь, галантно вручил Кате букет алых гвоздик и коробку конфет, а потом сразу отправился на кухню, где вручил еще один букет Катиной маме, чем привел ту в неописуемый восторг. «Вот!» — горячо зашептала Катя мама, когда Павел, подхватив наполненную салатницу, понес ее в гостиную. «Вот каким должен быть настоящий мужчина! Вежливым, предупредительным, галантным! Я очень рада, что у тебя появился такой друг. Это тот самый новенький, о котором ты говорила?» «Тот самый», — сказала Катя, а потом в разговор влезла и ее вторая ипостась. «Только настоящий мужчина, в первую очередь, должен быть защитником и добытчиком. И вообще, быть надежным, сильным и смелым». «Ого!» — округлила глаза мама. «Тебе лишь 13 исполнилось. Откуда такие взгляды?» «Разве они неверные?» «Пожалуй, что верные. Смотря что ты подразумеваешь под словами «добытчик» и «сила». И потом, ты разве считаешь, что Павел слабый и трус?» Катя хотела перехватить у сестренки ненужную инициативу и завершить этот нелепый разговор. Но он прекратился сам собой, потому что за новыми поручениями вернулся сам Павел. «Я же говорила тебе, что он выпендрежник!» — зашептала Катя сестренка. «Смотри, как перед твоей мамой выделывается!» «Ничего он не выделывается!» — заступилась за парня Катя. «Просто хочет помочь, вот и все! И перестань, пожалуйста, заводить с мамой разговоры на такие темы. Очень тебя прошу!» «Я могу и вообще замолчать!» — фыркнула Катерина. Однако на сей раз Катя не поддалась на провокацию. Ее вдруг почему-то по-настоящему задело упрямство второй половинки. «Ты лучше не замолкай, а наоборот, объясни мне, зачем ты стала спорить с мамой. Откуда ты вообще можешь знать, каким должен быть настоящий мужчина? Ты и обычных там много ли видела?» «Я видела одного», — с вызовом ответила Катерина, — «и мне этого достаточно». «Кто же этот счастливец?» «Это мой папа. Он именно такой, как я сказала твоей маме, и лучше его никаких мужчин быть не может». Катя смутилась и мысленно обругала себя. Ведь знала же, как любит Кати папа сестренка. Неужто не могла догадаться, в чем тут дело? Но и непонятная обида за незнакомого в сущности Павла в ней так и не погасла, а тут еще подлила в огонь категоричности ее второй ипостаси. «Никаких? Совсем-совсем. А мой папа? Ты его видела? Ты его знаешь? Если уж ты так боготворишь своего, ответь мне, а что сделал бы он, окажись сейчас на месте Павла?» «Он бы не оказался», — буркнула Катерина. «А ты представь, вот он пришел сюда поздравить меня. Ну, пусть тебя. С днем рождения. Что бы он сделал? Как бы себя повел? Поздравил бы мою маму тоже? Подарил бы ей цветы? Стал бы помогать накрывать на стол?» «Чего ты пристала? Откуда я знаю? Наверное, поздравил бы. Наверное, стал бы. Он ведь культурный человек, несмотря на то, что в лесу живет. Он 8 языков знает. У него ученая степень есть, кстати, по химии». «Вот». Внезапно успокоилась Катя. «А ты, говоришь, выпендривается. И вообще, давай-ка прекратим этот спор, а то на меня уже мама странно поглядывает». «Ладно, прости. И насчет твоего папы тоже. Я ведь и впрямь его не видела. Может, и он настоящий мужчина? А вот у твоего Павла все равно еще до мужчины нос не дорос». Катя вздохнула, но пререкаться больше не стала. Она и в самом деле уже опасалась, что мама заподозрит неладное. Дочь застыла посреди кухни, хмурится, фыркает, да еще небось и губами шевелит. «Ой, мам, что-то я задумалась», — отбросив челку, быстро проговорила она, подхватила вазу с фруктами и шмыгнула из кухни.